Правда, стараются говорить как можно короче. «Передаю трубку сеньору Шпаге», — услужливо сказал он. «Вы помните Марину Кампателли? Она отвечала по жизнеописаниям в Азаре». Он помнил. Давняя история. Сеньора потерпела полный фиаско. Понятно, что она разозлилась. Эти дамочки, когда проигрывают, сразу сникают. Она уходила, чуть не плача, и ни с кем не попрощалась. «Еду к ней», — объявил Пьер Антони. В трубку донесся вздох и взволнованный шепот. Но как могла молодая женщина, к тому же хрупкая, убить железной палкой Эфизио и увести Тео, переодевшись Дедом Морозом? Ну, в Деда Мороза она прекрасно могла нарядиться. И вовсе не обязательно, что действовала она одна. А главное, эта хрупкая молодая женщина живет на улице, перпендикулярной улице Пальманова, сеньор Шпага. Вам это ничего не говорит? Как только вернусь, позвоню. Вашей жене, надеюсь, лучше. Скажите ей, что мы, пожалуй, на верном пути. До скорой встречи. Целых полчаса ушло на то, чтобы связаться с помощником прокурора и разыскать старшего сержанта Салуццо, который мотался по улицам Милана, хотя должен был находиться в оперативном зале. В полицейскую машину они забрались только в четверть четвертого. Пьер Антони сел за руль. «Какого черта тебя никогда не бывает в управлении?» — упрекнул он Салуццо. Старший сержант, немолодой уже человек, отличался своей сдержанностью. Но тут он вдруг вспылил, чем немало удивил Пьер Антони. Пришлось заменить Бернаскони. Он в больнице. Ему демонстранты разбили нос. На улице Ларго они там камешками бросались. И вот еще что. Если меня укокошат, никаких цветов и венков от этих крокодилов из Министерства внутренних дел. Понятно, лейтенант Пьер Антони? Меня на время отправили в отряд по поддержанию общественного порядка. Их там человек 200. Со мной стало 200+1. Против 1000 героев, вооруженных всего лишь револьверчиками, камнями, да еще древками от знамени, обшитыми железом. Ох, и увесистые эти древки! Мы же, злобные фараоны, решаем вечную проблему — защищаться или не защищаться. Но результат-то один. Будешь защищаться — угодишь под суд. Не будешь защищаться — начальство обвинит хотя бы в том, что не применил оружие в целях самообороны. Все это он не сказал, а выпалил. От изумления Пьер Антони включил максимальную скорость, и машину рвануло в сторону. — Э, не горячись, Салуццо! — пожурил его Пьер Антони. — Признайся, ты так распалился только потому, что не успеваешь купить рождественский подарок жене. Салуццо, человек по натуре добродушный, при упоминании о жене и рождественском подарке сразу помягчел. «А ты что подаришь жене?» — спросил он. «Ночь любви?» «Если только меня не отправят дежурить», — усмехнувшись, ответил Пьер Антони. Его все эти приготовления к Рождеству не на шутку пугали, и он мечтал заснуть в декабре, а проснуться 6 января и увидеть у постели Снегурочку. Он сбавил скорость и стал еще пристальнее следить за дорогой. Темнота уже подбиралась к домам и без того почти утопавшим в туманной дымке. — Ну и дура! — процедил он сквозь зубы. Дурой он обозвал Марину Кампателли в замужестве Гафури, из-за которой ему приходится ехать в эту грязную дыру улицу Пальманова. «Хорошо, если бы эта Марина оказалась ни при чем», — поддел его Салуццо. «Не можешь же ты упечь ее за решетку только за то, что она написала пару глупейших писем с угрозами. В худшем случае ее заставят уплатить 20 000 штрафа. Поистине страшное наказание при нынешних-то ценах». Он покачал своей круглой головой с коротко остриженными, начинающими сидеть волосами. Дом номер 19 оказался одним из дешевых недавней постройки народных домов. На подоконниках увядшие от холода цветы в вазах. Парадная дверь оказалась не запертой, И это уже обрадовало Пьер-Антони. Не придется рассказывать по домофону всякие байки, чтобы тебя впустили.